Глава 8. После капельницы значительно полегчало. И особенно радовало, что приставать к ней больше Денис не стал. Он вообще ушел, а вернулся, чтобы снять капельницу и сообщить, что отлучится на несколько часов. Вот и замечательно. Чем дальше этот змей-искуситель от нее, тем легче дышится. Благо, дышать тоже есть чем. Горный воздух – это что-то особенное. Кира никогда не думала, что воздух может быть насыщен чистотой. Обычно как? Он или загажен всякими выбросами, или выхлопными газами, или с легкой примесью всего этого, на что можно закрыть глаза. А тут, в горах, он был именно кристально чистым и свежим. Кира прямо чувствовала, как с каждым его глотком насыщается живительным кислородом. Работать не хотелось, сидеть в четырех стенах – грех в такую погоду. Оставалась еще веранда с великолепным видом. Там Кира провела час, нежась на солнышке и залипая на панораму гор. Но и это занятие не то чтобы наскучило, но родило сонливость, а спать днем она вообще-то не любила. Считала, что жизнь и так слишком быстро проходит, и половину ее люди тратят на сон. Если еще и днем уворовывать часы для сна, то в старости нечего будет и вспомнить. Выбирать особенно было не из чего. В поселок спускаться не хотелось, да и незачем. По горам карабкаться опасно. Оставался только Ганс, как единственный живой и вполне себе адекватный человек для компании. К нему Кира и отправилась. Ганс сидел со скучающим видом на веранде бунгало и держал в руках томик Достоевского. Правда, не читал, а скользил взглядом поверх книги. И Киру он тоже заметил сразу же, радостно отложил книгу и помахал рукой. «А я думал, ты дрыхнешь после перепоя». Похлопал он по такому же плетеному диванчику, как и на веранде Киры. «Да нет», — тряхнула она головой. «От безделья с ума схожу». Тут же спохватилась, что она же вроде как помощница Дениса, и добавила. «Всю работу переделала, образовался временный вакуум». «А может, в картишке?» «На желание!» — хитро посмотрел на нее немец. Выглядел он сейчас довольным, как никогда. У Киры даже мелькнула мысль. Уж не полакомился ли он чем, нарушая диету? Но спрашивать не стала, не маленький, в конце концов. «А во что?» «Да хоть в дурака!» — махнул рукой Ганс. «Для преферанса народу маловато, а в покер предпочитаю на деньги». Кира призадумалась. В картах она была не сильна и не очень любила. На безрыбье, как говорится. Да и вряд ли Ганс будет загадывать ей, как проигравший что-то запредельно сложное. В общем, согласилась. Тут же появилась новенькая колода карт, которую немец при ней вскрыл, как настоящий картежник. И Кира подумала, что, наверное, и это увлечение не всегда носит безобидный характер. Но от комментариев опять же предпочла воздержаться. Конечно же, играл он лучше нее, как и запоминал все карты. После первой же партии, что проиграла, Кира уверилась, что Ганс – настоящий картежный шулер. Благо, желание его было безобидным. Обежать два раза вокруг бунгало и сорвать для него цветочек. Спеть песенку. И хоть Кира в этой области талантом не блистала, но выполнила желание с удовольствием. Рассказать стишок, станцевать, и он туда же. Поведать тайну, слава богу, не золотого ключика. Одно желание Кире не очень понравилось, но и его она выполнила, рассудив, что вроде как все в пределах разумного. Ганс попросил ее оголить ножки, как тогда, когда они загорали. «Они у тебя чудо как хороши!» С искренним восхищением оправдывался он. «Грех такие прятать, ну, честное слово!» Преданно заглянул в глаза. Конечно, не всегда проигрывала Кира. Пару раз доставалась и Гансу. Ну, и учитывая, что эстетическую сторону их желаний первый обнажил именно ее соперник, то она решила от него не отставать и сначала попросила его продемонстрировать ей только красиво свое тело. Ну, как это делают бодибилдеры. Получилось у него просто улетно, да еще и под музыку. Кира и налюбовалась, и насмеялась. Второе ее желание было станцевать. Ну а что, ни одной ей делать это не умеючи. Только тут она явно просчиталась. В танцах Ганс знал толк и двигался очень красиво, как это умеют делать только мужчины. И музыку подобрал такую тяжелую, мужскую. Тут уж Кира просто пришла в восторг. Друзья Дениса многому могли бы научиться у Ганса. И видно становилось, что танцевать он любит и может это делать даже на трезвую голову. Не то, что некоторые. За общением и игрой в карты время пролетело незаметно. Кире нравился Ганс. Если отбросить легкую застенчивость и грубоватость, то это был добрый, веселый и компанейский парень. Тем более оказалось странным, что жена его не ценит за такие качества. Хотя и тут Кира судить не бралась. Ведь не зря говорят, что не бывает виноват кто-то один, если отношения не клеются у двоих. Скорее всего, им обоим нужно учиться идти на компромисс. Кира заметила, что вечереет в горах как-то стремительно. Вот еще только светило солнце, как оно уже спряталось и сразу же похолодало. А Денис все не возвращался. «Пора заканчивать», — обратилась она к Гансу и поежилась. «Замерзла?» «Я сейчас». Через минуту он вернулся с толстенным свитером, который тут же заставил Киру натянуть. «Давай еще партейку и по домам. Идет?» «Ну как откажешь, когда так просят?» Конечно же, Кира согласилась. И, естественно, выиграл Ганс. Даже шевельнулось подозрение, что до этого те несколько раз, что выиграла она, он поддавался. «Загадывай желание, а то сейчас вернется Денис. У вас же скоро сеанс». «И у него тоже», — подумала с тоской. «Но нет, не с тоской, а с ожиданием неизвестно чего». А еще волнением, томлением, страхом и предвкушением. Ой-ой, чего она только не испытала за пару секунд. «Кир, ты только не кидайся на меня с кулаками, ладно?» — удивил ее Ганс. «А за что?» «За желание». «Которое ты еще не загадал?» — рассмеялась она. «Так что за желание-то?» «Можно я тебя поцелую?» «С ума сойти!» Вот уж чего она точно не ожидала, даже не знала, как реагировать. «Ну, разве что в щечку?» «Ну нет, в щечке я целую маму, племянниц, бабушку», — скривился немец. «Только в губки». «Тогда чисто по-дружески», — сдалась Кира. «Без языка даже?» — заметно обиделся Ганс. «Ну, или так, или никак». Собралась Кира стоять на своем до конца. «А хочешь, загадай другое желание, я не возражаю». «Ладно, без языка, так без языка». Встал Ганс и потянул ее с дивана за руку. «Обнять-то тебя можно?» Обхватил ее за талию и прижал к своему накачанному телу. «Когда еще доведется чуть потискать?» Приглушенно хохотнул. «Целуй уже». Поставила она губы, не заостряя внимания на том, что держит он ее слишком крепко, как и прижимает к себе, и желая поскорее покончить с этим. А губы у него приятные, мягкие, нежные и теплые. И так трепетно он прижимался к ее губам. Только опять же, слишком прижался, да еще и пытается разомкнуть ее губы языком. «Ганс, все!» — уперлась Кира ему в грудь. «Отпускай. Желание выполнено, и мне пора идти». «Ну ладно», — нехотя разжал он руки. «Ты вкусная, как конфетка», — расплылся в улыбке. «Надо будет повторить. Не снимай, потом отдашь», — остановил ее, когда Кира собралась вернуть ему свитер. «Ну, потом так потом. А сейчас нужно драпать, пока он не захотел сделать то, что сам же отложил на потом». «Разжигать какие-то желания в Гансе она точно не хочет. А в ком хочет?» — размышляла Кира по пути к дому. «Целуетесь, значит, пока меня нет?» Напугал ее голос Дениса, и сам он выступил из темноты, стоило ей приблизиться к крыльцу. В карты играли. От неожиданности Кира схватилась за сердце. «А ты подглядываешь, что ли?» «Вот и еще!» — фыркнул Денис. «Затаился, чтобы не мешать вашей идиллии». «Можно пройти?» — кивнула Кира на дверь. «Иди!» — немного посторонился Денис, Но стоило только Кире сделать шаг, как заключил ее в кольцо своих рук. «Ну и как оно?» «Что именно?» Затаило дыхание Кира, невольно сравнивая жутковатое объятие Ганса с уверенными и жаркими Дениса. «Целоваться с Гансом». «Мы не целовались», — разозлилась Кира и оттолкнула его от себя. «Ты не опаздываешь на сеанс?» Обернулась, спеша скрыться в доме. «Ты не опаздывай», — понеслось ей в спину. «Тебя ждет незабываемый вечер». «Чертов идиот! Да услышь эту фразу любой, несведущий человек, мог бы догадаться, о чем идет речь только по интонации. Это ж надо уметь так, одной фразой ввергать в крайнее смущение». Вбежав в комнату, Кира едва поборола желание забаррикадироваться в ней и спрятаться куда-нибудь для пущей надежности. «Все равно ведь найдет». Такого, как Денис, никакие преграды не смогут остановить, если он что-то задумал. А на сегодня он явно задумал что-то извращенное. Насколько Кира поняла Дениса, в ее распоряжении было не больше получаса, и времени этого хватило, чтобы принять душ, заплести волосы в косу, одеться потеплее и целых 5 минут придирчиво рассматривать себя в зеркале. Своим видом Кира осталась довольна. Сегодня она джинсам предпочла спортивные штаны. Сверху накинула всю ту же куртку, потому как ничего другого у нее не было. Можно было, конечно, воспользоваться щедростью Ганса и поэксплуатировать его свитер. Только вот доходил тот ей до колена и болтался на ней, как бесформенный мешок. Нет уж, лучше так, строго, без намека на кокетливость, а главное, удобно. Осталось выяснить, куда на этот раз намеревался ее вести Денис, и что с ней собирается делать. Он ждал ее в той комнате, что являлась сразу и прихожей, и кабинетом. Вид у Дениса был прямо профессорский. Кира и не знала, что он носит очки. Наверное, прибегал к ним, когда читал или писал, как сейчас. Поверх очков он и посмотрел на нее. Только вот глаза этого профессора тронула привычная ирония. Стоило им встретиться с ее. «Через минуту выдвигаемся». Бросил он и вернулся к писанине. «Куда?» «Увидишь». Но кто бы сомневался. Ответ в духе Дениса. Ну и ладно. Кира вышла в сад, чтобы не смотреть на его самоуверенную физиономию. Однако никак не могла понять, что именно в нем ее постоянно бесит. Кажется, она ведет себя как сварливая дурочка и ничего не может с этим поделать. Через 5 минут ровно вышел Денис и скомандовал. «Пошли», снова направляясь за дом, как и в тот первый вечер. Уже не снова ли ей предстоит любоваться звездами, прижимаясь к его груди? Вряд ли. Изобретательность этого мужчины поражает и зашкаливает. Станет он повторять сеансы, как же? И когда они приблизились к спуску с горы, догадки Киры подтвердились. «Спуск крутой, но упасть я тебе не дам, не трусь», — повернулся к ней Денис. «И у меня есть вот что». Щелкнул он чем-то, и темноту прорезал яркий луч света. «Фонарик?» «Ага, чтоб не свернуть шею. Иди за мной». И первый начал спускаться, освещая им дорогу. «А змеи?» Вспомнила Кира его рассказы, что водятся эти твари в горах. «Они сейчас спят». Поступил лаконичный ответ, и крутой спуск продолжился. Временами Кира подскальзывалась, и тогда Денис придерживал ее. Но это не выходило за рамки приличий, руки он больше не распускал, и за это она была ему очень благодарна. Душа и так находилась не на месте, и, наверное, он это чувствовал. Минут через 15 они достигли ровной площадки, и по ней уже Денис пошел быстрее. Кира, как и до этого, не понимала, куда он ее ведет, на ночь глядя. К чему такие сложности? Но упорно и молча следовала за ним. Еще через 5 минут они вошли в густые заросли какого-то приторно пахнущего кустарника, к тому же еще и колючего. Но и тут Денис проявил себя как истинный джентльмен. Он раздвигал для нее ветви, чтобы, не дай бог, не оцарапалась. Но пара колючек все же зацепилась за косичку, и их Кира вытащила первым делом, когда кусты закончились. И только потом она замерла от восторга. Перед ними раскинулось небольшое озеро у подножья скалы, с которого струился в озеро довольно шустрый поток воды. Но даже не это поражало сильнее всего, а то, что озеро слегка светилось. «Оно волшебное?» — с придыханием спросила Кира. «Целебное». «А почему светится?» «Дно этого озера усыпано минералами, которые светятся в темноте. Никакого волшебства», — улыбнулся Денис. «Очень красиво. На самом деле вокруг было не просто красиво, а как-то даже сказочно. Озеро со всех сторон окружал тот самый колючий кустарник, и казалось оно абсолютно круглым, с ровными краями. Поверхность его была гладкая, как свежий лед на катке. Разве что с этого льда срывался легкий дымок, подсвечиваемый минералами, со дна и луной с неба. Вода в этом озере в любое время года и суток приближена к 10 градусам», — продолжал рассказ Денис. «Туристы здесь бывают редко, только самые отчаянные, что не боятся отправиться в такую даль. Ту тропинку, по которой мы шли, я проложил сам. И это не туристическая тропа, а моя собственная». Денис замолчал, любуясь озером. Кира поняла, что к этому месту он относится с особым трепетом. Сама она испытывала странное чувство, будто уже была здесь. Возможно, такое ощущение создавалось от того, что озеро в себя сразу влюбляло. Наверное, при свете дня тут не менее красиво. «Ты когда-нибудь была в Диевевском женском монастыре? Под Нижним Новгородом?» — неожиданно спросил Денис. «Никогда». «Один из уделов Богородицы — красивейшее место. Но речь не о нем, а об источнике преподобного Серафима Саровского, недалеко от монастыря и деревни Цыгановки. Температура воды в купальне источника круглогодично плюс 4, а купаются в нем даже малые дети, окунаются трижды с головой, как велит то вера. А знаешь почему?» Посмотрел он на Киру, и глаза его смоленисто блеснули в темноте. «Почему?» — отчего-то шепотом уточнила Кира. «Потому что заходят туда с верой в Бога, и эта вера позволяет им не мерзнуть». Денис повернулся к Кире и положил ей руки на плечи. Сейчас он здорово возвышался над ней и стоял очень близко. На улице было прохладно, а от него шло тепло. «Я не бог, конечно», — произнес он с улыбкой. «Но мне под силу сделать так, что тебе не будет холодно, когда войдешь в озеро. Главное, ты должна в меня верить». «Не собираюсь я входить в озеро», — медленно, как зомби, отозвалась Кира. Сейчас взгляд Дениса ее словно гипнотизировал. «У меня и купальника нет». «А он тебе и не нужен. Ты пойдешь туда обнаженная». Так же медленно и завораживая ее еще сильнее, проговорил Денис. «Я не смогу», — уже открыто всхлипнула Кира. «Сможешь, малыш», — наклонился Денис к ее лицу еще ниже, касаясь его своим дыханием. «А чтобы тебе не было скучно или страшно, мы сделаем это вместе. Раздевайся и ничего не бойся, а главное, откинь всяческий стыд. Если тебе так будет проще, то считай меня доктором». «Ты и есть доктор». На глаза уже просились слезы, и вызваны они были той силой возбуждения, что испытывала от одной той перспективы. «Ну вот видишь, значит, я тебе не страшен, точно?» «Но это как сказать. Для нее он прежде всего мужчина. Да, не просто мужчина, а самый сексуальный и соблазнительный засранец, какие только встречались на ее жизненном пути. Вспомни, что я говорил тебе тогда, на балконе». Денис снял куртку и бросил ту прямо в невысокую траву. «Высвободи свою внутреннюю энергию, и она не даст тебе замерзнуть. Предельно расслабься, слейся с этим местом, стань его частью». Вслед за курткой отправились штаны, которые он тоже стянул довольно элегантно и быстро. Но Кира все продолжала кутаться в кожанку, как в защитную броню. «Кира, я жду», — настойчиво проговорил Денис. Но могу и помочь тебе разоблачиться, если хочешь». Он сделал шаг к ней, а она от него. Но Денис поймал ее за руку и притянул к себе. Тут же Кира осталась без куртки, а тесемки на ее спортивных штанах Денис проворно развязал. «Я или ты?» Пропустил он пальцы под резинку штанов, и по коже Киры пробежали мурашки. Но не от холода, которого она действительно почему-то не чувствовала, а от новой волны возбуждения, рожденной малейшим прикосновением. «Я сама, Денис». Перехватила его руки, когда те нырнули под футболку. «Давай тогда сама, и скоренько», — кивнул он и оставил ее в покое. Но даже не подумал отвернуться. И почему-то Кира решила, что просить его об этом бесполезно. Скорбно вздохнув, она принялась стягивать штаны, попутно рассуждая так. Даже если она заортачится и откажется, он все равно добьется своего, потому что по-другому не умеет. Ну, и это ведь сеанс экстрасенсорной терапии, на который она сама напросилась, четко обозначив свою проблему. А значит, стеснение ей точно придется откинуть и постараться не реагировать на него, как на мужчину. Но как? Боги, как ей не реагировать так на него? Если обаятельнее мужчины она не встречала, если ее тянет к нему всеми фибрами души и клеточками кожи. Первый от трусов и футболки избавился Денис, и Кире ничего не оставалось, как последовать его примеру. А когда она осталась, в чем мать родила, этот Адам взял ее за руку и повел к озеру. Вода лизнула ступни, и Кира обомлела от того, что не чувствует холода. Приятную прохладу — да, но даже кожу не покалывала вместе соприкосновения воды с той. Она еще опасалась, что те минералы, что устилали дно и призрачно светились, окажутся острыми. Но они были гладкими, даже шелковистыми. А еще все примерно одного размера. Идти по ним было удобно, нога не скользила, а словно сливалась с их поверхностью. Нет, точно, это озеро волшебное. «Теперь ты должна подумать о том, что попросишь у этого озера», — проговорил Денис, когда они зашли по пояс в воду. Надо отдать ему должное. Никакого намека даже на слабую эротику в его действиях не было. Он просто держал ее за руку. А вот Кире этого было мало, и мысленно она себя по-всякому за это ругала. Это, может быть, самая смелая и отчаянная просьба об исцелении от недуга. Любого, из любой области. Озеро тебя услышит, и исцеление уже начнется. И повел ее еще глубже. О чем просить, если хочешь так много? И именно в этот момент Кира поняла, что безумно хочет сделать своим мужчину, что держит ее сейчас за руку. Того, кто вроде и близок, как и знаком с детства. Но на самом деле дальше него нет человека. По той простой причине, что этот мужчина не ее и вряд ли таким станет. Но ведь пожелать она этого может. И пусть такое желание слабо относится к исцелительскому, но ее право чуть нарушить правила. В конце концов, во власти этого целебного озера не обращать на ее желание внимания. Пусть он прозреет и посмотрит на меня иначе, чем врач на пациентку. А мне озеро. Дай силы стойко перенести неудачу. Вот и все. Желание загадано. А дальше что? На этот вопрос сразу же ответил Денис. «Ты плавать умеешь?» «Да, а что?» «Держим путь вон к тому водопаду», — показал на другой берег озера, до которого было не больше 50 метров. Кира даже не запыхалась, когда ноги коснулись каменного уступа. Ей показалось, что вода в озере, как соленая, держит тело на плаву. Уступ резко шел вверх, и вскоре в воде остались только щиколотки, а тело обдавало брызгами от бьющей о камни струи, что падало откуда-то сверху. «Готова?» — с лукавой улыбкой посмотрел на нее Денис. «К чему?» «Ну, Кир, ты даешь. К оргазму, конечно. Забыла о цели нашего сеанса». Она чуть не свалилась с камня, на котором сейчас стояла. Да она не только о цели забыла. А сейчас вдруг вспомнила, что стоит перед ним совершенно голая, а взгляд его беззастенчиво скользит по ее телу. Нет, Денис, я не хочу. Озеро, наверное, уже помогло мне, потому что желание я загадала. Можно смело плыть обратно. Да и что-то так спать хочется, просто жуть. Затараторила на одной ноте Кира. Чувствуя, как сердце бьется в районе горла, она проворно развернулась, только вот сбежать не успела. Денис схватил ее за руку и вернул на место, поворачивая к себе лицом. «Кира, я разве спрашивал, хочешь ты или нет? Есть такое слово «надо», слышала? Так вот, сейчас я решаю, что надо для тебя. Как воздействовать на твой организм, чтобы пробудить чувственность? И ты не должна со мной спорить или сопротивляться. Раз уж приехала ко мне, то наберись смелости пройти этот путь до конца». Взгляд его скользнул по ее груди, а за ним последовали и руки. «Черт! Прости, не удержался. Отдернул он их. Но ты такая красивая, что мое тело на тебя невольно реагирует». В этот момент Кира посмотрела на его орган, который видела впервые, не считая там, на берегу озера. Он уже был в боевой готовности, а Денису это явно не нравилось. Она же готова была разрыдаться от стыда, желания и бессилия. Денис завел ее за тоненькую стенку воды и велел опуститься на камень, лечь на него. Сам встал прямо под водопад, а потом и присел у нее между ног, раздвигая их как можно шире. Она лежала, а он колдовал с ее ногами, поливаемый сверху водой и отплевываясь периодически. Все это походило на странный, пугающий правдоподобностью сон. «Согни ноги в коленях и полностью расслабься», — попросил он. «Денис, но ты же понимаешь, что это ненормально», — чуть не плача простонала Кира. «Что именно, малыш?» — ласково спросил он и сам сделал то, что велел, удерживая ее ноги за колени, не давая возможности их сомкнуть. «То, что я вижу тебя сейчас всю». Посмотрел он на ее промежность, что уже даже не требовала, а орала дурным голосом, умоляя прикоснуться к ней, войти в нее, удовлетворить хоть как-то, чтобы потушить бушующий пожар внутри. «Вижу. Да, хоть света и маловато». Ласкал он ее взглядом, словами, но не прикасался. «И мне очень нравится то, что я вижу. Ты красива везде, Кира. Сейчас я могу говорить об этом с уверенностью. И ты видишь, как я тебя хочу». Обхватил он свой набухший член рукой и сделал пару движений вверх-вниз. «Но не волнуйся, я не трону тебя и пальцем, как и то, что сейчас происходит, останется только между нами. Ты моя пациентка, а я твой экстрасенс». С этими словами он подтянул ее вперед и сам вышел из-под воды. Теперь та падала прямо на ее промежность, а Кира в изнеможении откинулась на спину, уже плохо соображая, что вообще происходит. Она чего-то хотела. Так сильно, что изнывала, сходила с ума. Вода омывала ее половые губы, но этого ей было мало, и рука сама потянулась туда, а пальцы проникли во влагалище, задевая точку, что острее всего отреагировала на прикосновение. «Умница! Ты и сама поняла, что нужно делать. Не останавливайся, работай пальчиками. Сегодня ты обещала кончить для меня». Снова раздался голос Дениса. Кира не видела его, но понимала, что он где-то совсем рядом и смотрит на нее, вернее, на то, что вытворяют сейчас ее пальцы. А они и не собирались останавливаться, даже если бы она им это приказала. Они теребили клитор, заставляя ее извиваться всем телом и приглушенно стонать. «Отпусти свою энергию, помнишь? Не сдерживай себя», — тихо проговорил Денис, и голос его прозвучал совсем рядом. Кире даже показалось, что вот сейчас он уберет ее руку и займется этим сам. Как же она этого хотела? И мысли заработали в определенном направлении. Она представила себе, как это могло бы быть, и почти сразу же внутри нее что-то взорвалось, да с такой силой, что, кажется, она даже отключилась ненадолго. Это было и прекрасно, и пугающе одновременно. И где-то далеко она расслышала. «Черт! Черт! Это было нечто, малышка! Я еще ни разу не кончал, глядя на чей-то оргазм». Киру всю трясло от отголосков оргазма, как она теперь знала, что не переставали проходить через ее тело. Она чувствовала себя оголенным нервом и в то же время испытывала такую слабость, что никак не получалось подняться самостоятельно. Конечно же, Денис тут же пришел ей на помощь, подхватив ее подмышки, поставил на ноги и поинтересовался. «Двигаться можешь?» «Кажется», — пролепетала она, и собственный голос показался ей каким-то слабым, плаксивым. А потом она и вовсе расплакалась и прижалась к Денису. «Тише, малышка, все хорошо», — приговаривал он, гладя ее по мокрым волосам. «Тебя ошеломил первый раз, и он был очень сильным, неожиданным, даже для меня». В голосе его послышалась улыбка. «Теперь ты не сомневаешься, что никакая не фригидная, а очень даже страстная». Обхватил он ее лицо ладонями и заглянул в глаза. Кира кивнула, не в силах вымолвить хоть слово. И взгляд его опять гипнотизировал, приковал к себе. «Завтра будет все иначе». «Завтра?» «И послезавтра. И так еще 4 сеанса», — улыбнулся он и легко коснулся ее своими губами. «А потом что?» — тихо спросила она. «А потом ты вернешься домой, совершенно новым человеком, страстной и красивой женщиной, а еще безумно желанной». Тише добавил и снова поцеловал ее, на этот раз немного крепче, но не так, как ей хотелось бы. На берегу Денис почти насухо вытер ее полотенцем и помог одеться. На ногах она стояла все еще плохо. Ее штормило, как пьяную. Сам он быстро натянул вещи прямо на мокрое тело. До его дома добрались быстро и в тишине. А там Денис завел ее прямиком в душ. Сам настроил воду. Раздел ее и поставил под горячие струи. «Грейся, иди в свою комнату. Буду ждать тебя на веранде. Нужно закрепить материал, только теперь в теории». Только и сказал он. Халат на крючке, полотенце в шкафчике. И ушел. Денис пребывал в легком шоке от сегодняшнего сеанса со своей стеснительной пациенткой, которая потом едва не сокрушила его своей страстностью. Но в еще большем шоке он был от собственной реакции на ее страсть. Он кончил, только глядя на то, как она ласкает себя и извивается, и ему ничего не пришлось для этого делать. Когда этот бутон распустился перед ним, он едва сдержался, чтобы не взять ее там же, тем более, что уже находился в полной боевой готовности, и даже больше. И такое с ним тоже случалось впервые. Какая-то животная неконтролируемая страсть, которую рождала в нем обычная девчонка, мало чем отличающаяся от всех остальных. Да какой там? Скорее от остальных она именно тем и отличалась, что даже понятия не имела, насколько сексуально и привлекательно для противоположного пола. Абсолютно несведущая, чувственная слепота, наивность, сочетающаяся с дикой женственностью, страстность натуры и подростковая стеснительность. И рядом с ней никакие обещания, данные самому себе, не действовали. Ему хотелось прикасаться к ней, целовать. Ему хотелось гораздо большего. Всего. Но именно на это он и не имел права, как специалист, как ее целитель. Денис закончил заваривать травяной чай и поспешил в комнату Киры. Хотел успеть оказаться там первым, чтобы лишний раз увидеть ее неподдельное смущение. Бесхитростность в глазах вкупе с затаенной страстью, которая тоже неизменно разгоралась, стоило только приблизиться к теме ее исцеления. Он ждал на веранде, когда она заглянула и бросила: Я сейчас, только переоденусь. И даже на этой короткой фразе умудрилась покраснеть и поскорее спрятаться в комнате. Удивительная девушка. Хотя, наверное, такая реакция с ее стороны считается нормальной, ведь то, что он с ней делал, даже близко к нормальному не отнесешь. Так почему же ему кажется все это таким естественным, как будто иначе между ними и быть не может? Денис даже головой тряхнул, не в силах ответить на собственные же вопросы. И снова появилась растерянность, что смущало его больше всего. Кира вернулась в теплых штанах и в каком-то огромном свитере, словно с чужого плеча. «Что это на тебе?» — не удержался от вопроса Денис. «Такой наряд даже на унисекс не тянул». Ганс дал погонять. С улыбкой отозвалась, оглядев себя бегло и опускаясь в соседнее кресло. «Самое то вечером. Завтра верну ему». «Ганс? Опять этот Ганс, который сегодня рискнул лезть к ней своими губищами?» «Этот чертов Ганс везде, где Кира, в то время как сосредоточиться должен на своих проблемах. Ужесточить, что ли, ему сеансы?» В который раз Денис не узнавал себя, отчетливо понимая, что сейчас тем занимается, что ревнует эту малышку к немцу, с которым у нее, по всей видимости, зародились дружественно-доверительные отношения. А так нельзя. Весь профессионализм летит в тартарары. Я заварил чай. Разлил он еще горячий напиток по чашкам. После ночного купания он пойдет на пользу и не даст тебе простудиться. Хотя ты мне кажешься крепкой, этого не должно произойти. Кира кивнула и пригубила чашку. Дачу напоминает. Надо было переходить к теме разговора, ликбеза, а захотелось просто посмотреть на нее. А еще лучше ласкать ее, посадить к себе на колени, забраться под этот чертов свитер, коснуться ее гладкой кожи. Черт, опять это наваждение, от которого уже не знал, куда деваться. Тебе понравился твой первый оргазм? Пустился с места в карьер, чем даже напугал бедняжку. Чашка предательски звякнула о блюдце, когда Кира ту ставила. Это было очень сильно, ошеломительно. Дрогнул ее голос на последнем слове. Денис кивнул, и наконец-то получилось взять себя в руки и настроиться на разговор. Он не собирался ее грузить, просто хотел объяснить прописные истины, которых она не знала, потому что никогда не задумывалась над этим. И еще потому что у нее не было нормального партнера, чтоб мог бы показать на практике. Когда мужчина и женщина встречаются, и отношения их становятся довольно близкими, то испытывать оргазм во время секса – это не что-нибудь запредельное, а норма. И не только мужчина должен его испытывать, а оба партнера. В твоем случае ты была лишена этого. А знаешь почему? Нет. Посмотрела она на него, и глаза ее блестели, словно в них застыли слезы. Снова он испытал прилив желания прижать ее к себе, успокоить, сказать, что точно не хочет обидеть ее, а лишь открыть ей глаза на правду. Но и этот порыв Денис сдержал, точно зная, что поддайся он, все зайдет слишком далеко. «Потому что партнеры твои были незрелыми, а сама ты закрываешься, когда как нужно, наоборот, всю себя отдавать страсти. Как сегодня? Сегодня ты только приоткрыла дверь в страну чувств, подглянула одним глазком. Но действовала ты по моей указке, слабо осознавая, что ждет тебя в итоге. Завтра тебе придется напрячь все свое воображение, представить, что именно я и есть тот, с которым тебе хочется испытать оргазм. И ты должна будешь забыть на время о стеснении и зажатости. Полностью раскрепоститься именно передо мной. «Денис, я так не смогу!» — воскликнула она и даже прижала руки к щекам. Должно быть, те запылали. Как жалко, что он этого не видит в призрачном свете луны. «Ты не мой парень, а я не порно-актриса, чтобы перевоплотиться вот так вот. И мне ужасно стыдно, что ты видишь меня... такой, — тише добавила. Вот в этом и есть основная проблема, что тебе стыдно, тогда как нужно отбросить именно этот стыд. Я открыт для тебя и ничего не стыжусь. И то время, что ты находишься здесь, должна вести себя так же. По крайней мере, пока длятся наши сеансы. И завтра будет именно так. Но сначала мы съездим в одно место. Какое? Чтобы ты смогла нормально спать, об этом я скажу тебе завтра. Развеселился он, представив только ее реакцию, если скажет, что повезет ее завтра в секс-шоп за фалоимитатором. Допивай чай, малышка, а то совсем остынет. И приятных тебе эротических снов. И все же он не удержался, проходя мимо, склонился и быстро поцеловал ее в щеку. А еще он подумал, что возненавидит фалоимитатор, когда тот будет в нее входить. И ненависть родится из желания оказаться на месте того.